Глава шестая. «Мне кажется, или ты мне что-то не договариваешь, котенок?» Голос Виктора словно острый кинжал, разрезающий мне душу. Так страшно и тревожно, но я должна держаться. Но как же мне держаться перед таким сильным напором Виктора? «Я же говорю, что делала. Одна полоска!» Собираю волю в кулак и твердо отвечаю я. Хотя внутри меня все дрожит. Хоть бы он не заметил. «Хорошо. Тест на беременность — штука очень ненадежная», — задумчиво произносит Виктор. «В любом случае, завтра ты идешь сдавать анализы. К вечеру результаты уже будут у меня на столе». В ответ молчу. Нет никакого смысла возражать и сопротивляться. Если я буду сторониться медицинского обследования, то лишний раз вызову подозрение Виктора. А там уже надо быть дураком, чтобы не заподозрить меня в клевете. Да и не помешало бы провериться. Немного тянет живот. Слабо, но иной раз ощутимо. Как бы чего с ребенком ни случилось. «Спокойной ночи, котенок», — прохладно произносит Виктор и целует меня в затылок. Вздрагиваю от этого совершенно будничного поцелуя. Смыкая тяжелые от слез веки, медленно погружаясь в кошмарные сны, в которых он, мой мужчина, целуется с моей родной сестрой у меня на глазах, а я молча смотрю и не могу пошевелиться от обуявшего меня ужаса. Громкий звонок в дверь заставляет меня проснуться. С трудом размыкаю опухшие веки. Глаза открываются медленно, будто бы не хотят встречать новый день. Я и сама не хочу. Страшно. Но я должна. Должна сегодня сделать все, чтобы узнать всю правду о моем мужчине. Поворачиваю голову на бок. Половина постели, на которой спит Виктор, небрежно помята. Неужели он просто молча ушел на работу и даже не поцеловал на прощание? Возможно, я просто не помню этого, потому что, когда Виктор уходит на работу, я еще сплю. Но если он действительно охладел ко мне и не желает лишний раз даже прикасаться, если он меня разлюбил, неизвестность пугает, заставляет ненавидеть и бояться Виктора, но в глубине души что-то, зажатое в комок, бьется, напоминая мне, что я всем сердцем люблю этого мужчину. Я готова молиться всем богам на белом свете, чтобы это все оказалось ложью. Чтобы этот проклятый отпечаток алых губ на его воротнике оказался подлой шуткой бизнес-партнеров. Чтобы только этот треклятый запах французских духов и в самом деле принадлежал сотруднице Виктора. Иду на кухню. Его чашка стоит на столе, остывшая и забытая. Он даже не позавтракал. Вспоминаю его взгляд, когда он вернулся сегодня ночью. Он был таким отдаленным и отстраненным, как будто мы не будущий муж с женой. Еще пару дней назад мы были гораздо ближе друг к другу. Я жила и подумать не могла, что буду подозревать любимого человека в измене. Громкий сигнал дверного звонка заставляет обратить на себя внимание. «Точно!» — вскакиваю я от неожиданности. В дверь кто-то звонил, а я настолько погрузилась в размышления, что не обратила никакого внимания. Резко вскакиваю со стула. Острая, словно кинжал, боль пробивает низ живота. Я буквально скручиваюсь от этого сильнейшего спазма. «Да что это такое?» — проговариваю, прикусив губу до крови. «Виктор прав. Мне и правда пора позаботиться о своем здоровье». Усиливающиеся боли внизу живота явно не сулят ничего хорошего. А если это малыш? Горькие на вкус слова слетают у меня с языка. Почему-то я сразу об этом не подумала. Решила, что пройдет, но... Глупая-глупая дурочка. Во мне скапливается страх. За звонком следует слабый стук в дверь. «Да кому это не имется?» Громко выдыхаю я и, медленно согнувшись, иду открывать дверь. Робко заглядываю в дверной глазок. Николай, водитель Виктора, стоит под дверью и переминается с ноги на ногу. Точно, Виктор же говорил, что сегодня утром его водитель приедет за мной. Открываю дверь и приветствую мужчину лет так 65. Здравствуйте. Простите, что долго не открывала. Доброе утро, Екатерина Павловна. Виктор Владимирович предупреждал, что вы можете не открыть. На этот случай у меня был ключ, смеется водитель. Не сбежать от похода к доктору, взаимно улыбаюсь пожилому мужчине. Как бы мне ни хотелось, но обследование избежать мне не получится. Честно сказать, боли внизу живота начинают усиливаться. Консультация специалиста мне точно не помешает. Ради здоровья малыша я должна наплевать на свои принципы. Наши взаимоотношения с Виктором не должны сказываться на его здоровье. А в больнице Виктора меня все отлично знают. Я там несколько лет работала медсестрой, когда мы только начали общаться. Думаю, у меня получится договориться с лабораторией, чтобы они скрыли значение ХГЧ от Виктора. Скажу, что хочу сделать своему жениху подарок и планирую признаться в своей беременности на церемонии бракосочетания. Должно получиться. В лаборатории хорошие девочки работают. Екатерина Павловна, если вы не против, то я подожду вас в коридорчике. Из собственных мыслей меня выводит голос пожилого водителя. Проходите на кухню, Николай. Что вы будете меня на ногах ждать? У меня овсяное печенье есть. Я сама готовила. Попьете чай, пока я собираюсь. Вот спасибо, Екатерина Павловна. И за что только нашему шефу такая замечательная девчушка досталась? Смеется в ответ дедушка. А что, не за что ли? Зацепившись за слово, спрашиваю я. Николай нервно прикусывает губу, понимая, что ляпнул лишнего. Я шучу. На выдохе произношу я, догадываясь, что водитель Виктора никогда не расскажет мне, каких девушек ему доводилось катать. Провожаю водителя на кухню, а сама убегаю в ванную комнату. На сборы уходит не больше 15 минут. Немного подкрасила ресницы и припудрила носик. Из косметических процедур на этом все. Никогда не наносила на лицо тонны макияжа. Мне всегда казалось, что красота должна быть натуральной, а косметике следует лишь подчеркивать ее. «Ну все, Катюш, вот мы и на месте», — произносит водитель и помогает мне выйти из высокого автомобиля. «Спасибо вам, Николай, благодарю водителя». «Дальше не пойду. На входе вас уже ждет доктор». Дедушка указывает пальцем на мужчину, стоящего на крылечке частной клиники Виктора. Как говорится, ни пуха, ни пера. «К черту!» — произношу на выдохе. «Именно сегодня я, как никто другой, нуждаюсь в удаче. Ведь именно сегодня, в этой больнице, в обеденный перерыв, я заявлюсь в кабинет к своему мужчине. Именно сегодня я узнаю, верен ли мне мой муж. И именно сегодня решится судьба нашего с Виктором предстоящего брака».